Официальное приглашение пришло в полдень, а вместе с ним подарки от Селима. Маленький гарем собрался в новых апартаментах Киры. Сначала они стеснялись новой фаворитки, но вскоре освоились и принялись весело болтать. Девушки пили шербет, ели свежие фрукты, когда вошла служанка и что-то прошептала Кире. «Пусть войдет!» Она повернулась к подругам и сказала: «Пришел посланец от принца». При виде евнуха все замолчали. Он положил перед нею традиционный сверток и заявил: «О прекраснейшей женщин! Я принес тебе привет от принца Селима, пусть он живет 1000 лет. Он посылает тебе знаки внимания и просит присоединиться к нему в 10 часов вечера. Скажи нашему щедрому хозяину, что его рабыня благодарна за подарки и подчиняется приказу», — ответила Кира. Евнух поклонился и вышел. Девушка смотрела на платок. Во дворце султана ходили разные слухи о подарках Баджазета. Считалось, что чем больше вышивки на платке, тем сильнее благодарность хозяина. Этот был отделан золотыми нитками, речным жемчугом, кораллами и бирюзой. Кира с любовью дотронулась до подарка. «Именем Аллаха», — вмешалась Сарина, — «развяжи узелок, иначе мы умрем от любопытства». И впервые все согласились с язвительной испанкой. В узелке оказались великолепная кашемировая шаль светло-зеленого цвета, ожерелье и серьги из бирюзы, рубиновое кольцо и несколько очаровательных золотых браслетов, которые сделал сам Селим. Все османские принцы учились ремеслу, и он был великолепным ювелиром. Кира онемела от таких богатых даров, а ее подруги не могли сдержать восхищение. Чувствуя ее настроение, Фирузи заговорила: «Тут есть еще что-то, Кира?» «Еще?» «Служанка оставила вот это», и она показала на большую коробку из слоновой кости. В ней были золотые монеты, 2 отреза шелка, один ярко-голубой, а другой золотистый, 2 золотые щетки, 2 черепаховых гребней и хрустальная коробочка с заколками, инкрустированными жемчужинами, а также флакончики с духами и венецианское зеркало. — Ты действительно ублажила принца, — с завистью заявила Сарина, ощупывая шелк. Госпожа Рефет подняла глаза от вышивки. «Не знаю, почему он выбрал меня первой, — сказала Кира. — Я думала, это будешь ты. Ты вчера прекрасно танцевала, или Фирузи, которая пела?» «Ты просто настоящая дипломатка, — усмехнулась Сарина. — Конечно, я завидую тебе, Кира, да и все остальные тоже. Я могла танцевать до изнеможения, а Фирузи петь, пока голос не охрипнет, но принц Селим видел только тебя. И я это принимаю», — рассмеялась она. «Но когда ты будешь беременной, он пригласит кого-нибудь из нас, и тогда придет твоя очередь ревновать». «Ты настоящая завистница и портишь счастье Киры», — воскликнула Фирузи. «Нет», — ответила Кира, — «она просто напоминает мне правду. Всех вас призовет наш принц, и тогда вы будете так же счастливы, как я сейчас. Это наша судьба, и ревность может все испортить. Мы станем похожими на наложницы из гарема султана и погрязнем в интригах. Нас очень мало, и нужно сохранить счастье во имя нашего господина». Госпожа Рефет опять склонилась над вышивкой. Она не ожидала столько мудрости от этой молодой девушки и поблагодарила Хаджибея за его зоркий глаз. «Надеюсь, Кира скоро забеременеет, тогда она станет Баскадин», — сказала Фирузи. «В этом нет сомнения», — вмешалась Зулейка и посмотрела на Сарину. «Она родит мальчика». Испанка недоуменно уставилась на молчавшую до этого китаянку. Это воля Аллаха, а не твоя, Зулейка. И все же, — ответила бывшая принцесса, — не пройдет и года, как Кира родит сына. Она даст ему жизнь под знаком льва, и он станет великим воином. Европа и Азия будут трепетать перед его именем. Все будут считать султана мудрым правителем, и люди будут любить его. Зулейка, не нужно дразнить Сарину, — заметила Рефет. Я этого не делаю, госпожа. Я все видела и знаю точно. Где ты это видела, девочка? Зулейка сняла золотую цепочку с шеи, на ней висел огромный опал в форме капли. Мать дала мне его перед отъездом из Китая и сказала, что я смогу увидеть в нем будущее. Нужно только избавиться от лишних мыслей и сконцентрировать все внимание на камне. Тогда не унималась Сарина. Почему же ты не узнала свое будущее, прежде чем ехать к шаху? Я знала его и видела себя окруженную роскошью, рядом с человеком, который любит меня. Я не знала шаха в лицо и решила, что это он, но теперь понимаю, что мне показался принц Селим. Прошлой ночью, когда он пригласил к себе Киру, я посмотрела на опал. Не сомневаюсь, что Кира будет счастлива, а ее сын станет великим султаном. А что ждет остальных? Я не пыталась узнать этого Сарина. Опал — не игрушка. Сарина недоверчиво хмыкнула. — Ты очень повзрослела, мое дитя, — сказала госпожа Рефет Зулейке, а потом обратилась к девушкам. — Пора приниматься за дело. Кира на сегодня свободна, она должна отдохнуть. Они неохотно поднялись, и Рефет осталась наедине с Кирой. «Я не хочу отдыхать. Нужно воспитать самодисциплину. Когда ты станешь старшей женой, у тебя будет много обязанностей, а положение матери султана сделает тебя повелительницей над всеми женщинами. Придется исполнять то, что ты не хочешь, поэтому дисциплина очень важна». «Вы поверили Зулейке?» «Она сказала это, чтобы разозлить Сарину». «Да, я поверила Зулейке. В мире много таинственных сил, не подчиняющихся логике, но они есть на самом деле. Умение предвидеть будущее — лишь одна из них». «Но это же колдовство!» «Это Божий дар. Ты говоришь...» как неграмотная крестьянка, ведь шотландцы всегда обладали даром предвидения. Ты тоже наделена им. Ты никогда не задавала себе вопрос, почему не сопротивлялась, когда попала в плен? Внутренний голос сказал тебе, что это судьба, и все будет хорошо. Зулейка развела в себе эти способности, а ты нет. Ее земляки это понимают, а христианская религия заставляет вас бояться таинственных сил. Неведение хуже всего, но не бойся, дорогая. Ты становишься настоящей турчанкой. Детские страхи пройдут. А теперь иди и отдыхай. Я загляну к тебе позднее. Кира поднялась и пошла к себе в спальню. Слова Рефет озадачили ее, и она долго раздумывала над ними. Служанки раздели девушку, вымыли и накинули легкий халат. Она легла на кровать, еще вспоминая разговор с тетушкой Селима. Когда Рефет заглянула в комнату через несколько часов, Кира мирно спала. Прошли месяцы. Но только Киру приглашали в спальню Селима. Молодые люди настолько искренне любили друг друга, что не могли дождаться того момента, когда останутся наедине. Несмотря на то, что принц прекрасно относился к девушкам из своего гарема, все чувствовали себя отвергнутыми.